Глава 14. Штрафники. Алекс, Борка и злобно сверкающая зеленющими глазищами ведьма уже ждали нас в кафешке. Но прежде чем присоединиться к честной компании, мне надо было заскочить к себе в комнату и смыть слои грязи и пота. Ведь в отличие от, как всегда, идеально выглядящей Элизы, у меня не было времени привести себя в порядок после интенсивных тренировок. Оставив Элизу с ребятами, метнулся в сторону ближайшего телепорта. 10 минут, и я уже чистый и опрятный покидаю свою комнату, насвистывая себе под нос незамысловатую мелодию. Неладное я почувствовал еще на подходе к кафешке. Вновь дало о себе знать мое паучье чутье. Мгновенно активировав стелс, я помчался вперед, чтобы не пропустить все веселье. «И давно ты начала якшаться со всяким отребьем, Элиза?» Услышал я, как к девушке обращается кукольного вида синекожая зараза, что стояла рядом со столиком в компании еще тройки подруг. «Ниже падать уже некуда». Нарочито грустным голосом добавила все та же девушка, которую нейросеть идентифицировала как Сайрин, студентку 5-го курса с факультета воителей. Немного в сторонке, как бы невзначай, разместилась вполне знакомая компания парней во главе с Карлосом. По всей видимости, они должны были прийти на помощь, когда ситуация выйдет из-под контроля. Помимо уже знакомых действующих лиц, в этой компании нарисовались еще один неприятный тип с крысиным лицом, студент 5-го курса с позывным «Сторидос», и пара громил с 4-го, что говорило о хорошей подготовке этой акции. Чего они хотят добиться, я пока понять не мог, но оставлять это так нельзя. Судя по резко возникшему эмоциональному потоку ярости, исходящему от Элизы, она долго не выдержит. «Да она еще и ноги, небось, раздвинула перед этим деревенщиной», — шепнула одна из куриц, но сделала это так, чтобы ее фразу услышали все. «И это еще дефективная тут сидит. Валила лучше бы обратно на свою отсталую планету». Все 4 стервочек задорно захихикали, украдкой наблюдая за реакцией Элизы. «Надо срочно действовать». Вон и Светка начала закипать, и уже готова наделать глупостей. Бить девчонок, даже таких неприятных, посчитал неприемлемым. Но в памяти тут же всплыл недавний эпизод с мусорным контейнером. Думаю, небольшой душ из помоев остудит пыл этих дамочек. Как раз и дрон с подходящим содержимым пролетает мимо. Раздавшийся дружный визг смог бы оглушить на несколько часов всех, кто попал в радиус поражения этим оружием. Но спустя несколько секунд пространство огласил не менее громкий смех, от которого могли бы задрожать стены, если бы они тут, конечно, были. 4 перемазанных в склизкой вонючей субстанции черно-оранжевого цвета девиц разразилась таким потоком проклятий, что я прям молодость вспомнил. Куда там земным гопникам до этих высокоинтеллектуальных особ? Находящиеся в засаде парни подоспели на подмогу, но тут и на них неожиданно свалился очередной контейнер с мусором, вызвав очередной взрыв хохота. Прям мусоропад какой-то сегодня, а гидромедцентр не предупреждал. Вот вся компания и не догадалась зонтики взять. «А вы можете вашу мусорную вечеринку проводить в другом месте? Мы тут с друзьями поесть собирались?» Перекрывая общий шум, насмешливым тоном проговорил я. Пока все внимание курсантов было нацелено на компанию неудачников, я скрылся за ближайшим кустом, дезактивировал дар и сделал вид, что только сейчас подхожу к месту событий. Вряд ли Карлос и Ко поверят, но и доказать обратное не смогут. «Уничтожу, гаденыш!» взревел Карлос и выбросил в мою сторону руку. По мозгам ударило ощущение смертельной опасности, и я молниеносно активировал боевой режим и метнул тело в сторону. Мышцы взревели от натуги, но справились с нагрузкой. Как же вовремя мне поставили имплант. Боюсь, в противном случае уйти от раскаленного шарика плазмы мне бы не удалось. Фаербол врага по касательной ударил в плечо, и по всему телу прокатилась волна боли. Но сейчас некогда обращать внимание на такие мелочи. Разъяренный Карлос готовит следующую атаку, а курсанты разбегаются в разные стороны. Я ушел в перекат и активировал стелс. Враг заревел, словно раненый носорог, и начал вертеть головой и махать рукой с зажатым плазменным шаром. Я стремительным рывком сократил расстояние и выполнил подсечку. Карлос рухнул на пол, и фаербол с шипением врезался в напольное покрытие, отчего то мгновенно оплавилось. Мешкать я не стал. Зломив врагу руку, я прижал коленом его голову к полу и только тогда снял стелс. «Не рыпайся, краснозадый!» зло прошипел я, когда Карлос дернулся. «Иначе руку сломаю!» «Только попробуйте воспользоваться своими дарами», предупредила дружков Карлоса Элиза. Они как раз двинулись в мою сторону. «Я вызвала преподавателей. Ему уже не помочь. За нападение на курсанта лишь одно наказание — астранг. Впрочем, вы можете к нему присоединиться». Подействовало. Бугаи отступили. А потом пятикурсник, который все время стоял в сторонке, махнул им рукой, мол, уходим отсюда. И компания затерялась в толпе, оставив своего подельника наедине с огромным ворохом проблем. «Ты труп, Ярос!» — шипел у меня под ногой Карлос. «Ты не представляешь, кто за мной стоит! Тебя сотрут в пыль, как и всех твоих дружков!» «Да заткнись уже, стиратель хренов!» Поморщившись от накатившей волны боли, проговорил я. «Стиралка еще не отросла!» «Всем разойтись!» — послышался властный голос, а потом в поле зрения оказался магистр Вайдар. «Курсант Ярос, я его забираю! Защелкните на его запястьях блокирующий дар наручники!» «С превеликим удовольствием, магистр!» — зло оскалился я и выполнил приказ Вайдара. «Это еще не конец, Ярос!» — сплюнув на пол кровь, прошипел Карлс напоследок. «Выродок!» — скрежетнув зубами, тихо ответил я и первый раз посмотрел на свое плечо. Довольно внушительный кусок мяса превратился в обугленный шашлык. Понимаю, метафора так себе, но другой на ум не пришло. Потому как воображение рисовало знатную дыру в теле, которую мог проделать такой шарик, не метнись я в сторону. И как такого психа не заставляют ходить в блокираторах все сутки? «Вы пятеро! За мной! Живо!» А вот и Аса Кайри не пожаловала. Спорить никто не стал. Вслед за деканом целителей мы проследовали к ближайшему телепорту и, получив инструкции, переместились в особую, защищенную зону Академии. Пожрали, блин. И плечо еще болит адски. Словно в ответ на мои мысли пришла волна теплой энергии. Я, благодарно посмотрев на Элизу, коротко кивнул. Девушка тепло улыбнулась, а за спиной раздался скрежет зубов, схвативший очередной приступ ревности ведьмы. «Вы действовали слишком опрометчиво, курсант Ярос, когда спровоцировали Карлса на агрессию». Как всегда, с легкой примесью надменности в голосе проговорила Аса Карине. «Я спровоцировал?» — возмутился такой несправедливостью я. «Вам показать запись нейросети?» «В культурах некоторых народов подобный душеспомоев является весьма ощутимым ударом по репутации, смыть который может лишь кровь врага». Хихикнув, пояснила Элиза. «Думаешь, почему Карлос пытался проделать с тобой такой же фокус возле выхода с арены?» «Я подумал, что у него с фантазией туго», честно признался я. «Можно было бы придумать что-то и позаковыристей. Ну, что я могу сказать? Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Они ведь там явно не просто так собрались, а сами провоцировали моих друзей». «И тем не менее, первым начали действовать именно вы, курсант Ярос», произнесла Аса Карине. «Автоматика зафиксировала, как вы воспользовались своим даром и пропали с радара, что ввиду нашего последнего разговора было неоправданно глупо. А потом контейнер с отходами поднялся в воздух и перевернулся на головы курсантов. Одного этого факта комиссии будет достаточно, чтобы посчитать вас зачинщиком и смягчить наказание Карлосу». «То есть этот краснозадый меня чуть не убил? Виноват в этом я? Ему все сойдет с рук?» — начал закипать я. «Успокойтесь, курсант», — холодно проговорила целительница. «Никто не говорил, что Карлоса не накажут, это неизбежно. Использование столь мощного дара, как пирокинез, против других одаренных или обычных людей недопустимо. Но ввиду ряда смягчающих обстоятельств, таких как ваша давняя взаимная личная неприязнь и того факта, что де юре вы нанесли Карлосу весьма серьезное, по меркам его этноса, оскорбление, ему могут изменить приговор с заключения под стражей на отработку повинности в числе рейдовой группы штрафников». «Вот там он коньки и отбросит», — фыркнул я. «Да включи ты уже, наконец, голову, Ярос!» — не выдержала и вмешалась в диалог Элиза. «Именно этого он и добивался». «Вот сейчас не понял», — почесав затылок, честно ответил я. «Как ты считаешь, где форсовцам легче прокачивать искры своих перспективных адептов? В академиях, где контролируется каждый шаг, или в таких штрафных отрядах, которые шляются неизвестно где?» «Верно мыслите, курсант Элиза», — похвалила свою дочь Кайрини. «Хм, интересно. А Элиза уже призналась, что она в курсе?» «Похоже, нет». «Блин, и как такое вообще возможно? Она кукушка, что ли? Путешествует по разным планетам и оставляет там детей отцам на воспитание? Черт, а это мысль. Что если настоящий отец Элизы вовсе не ее биологический родитель. Блин, а ведь если отправить ребенка жить на непосвященную планету, это, наверное, повысит шанс получения искры. Элиза наверняка пришла к таким же выводам, но гораздо быстрее. Видимо, поэтому она и не призналась своей матери, не хочет знать правду и окончательно разрушать свой привычный мир. Но кто тогда ее настоящий отец? Доран Грей? Походу, да. Вот же, блин, Санта-Барбара отдыхает. «Мы считаем, что во главе отдела штрафников стоит член организации «Форс». Причем не рядовой приспешник, а тот, кто находится на верхних ступенях их иерархической структуры. По неподтвержденным данным, в составе рейд-групп, если не все поголовно форсовцы, так руководство уж точно». «Ну, о таких вещах заранее говорить надо», — буркнул я. «А вы давно проверяли входящую почту?» Язвительно скривила губы Аса Карини. «Упс, я же отключил уведомления, чтобы они глаза не мозолили, не отвлекали. И действительно, письмо с пометкой «Очень важно» поступило еще в тот день, когда мы со Светкой вернулись с Оргаса. Удалить и сказать, что ничего не было, не прокатит. Придется признаваться». «Да столько событий произошло, ни минутки свободной не было», — попытался отмазаться я. А Элиза и Алекс одновременно сделали очень своеобразный жест, именуемый в простонародье фейспалм. «А, собственно, что вообще происходит?» — спас меня от немедленной экзекуции Борка. «Форс, штрафники, я ничего не понимаю». «Так, начинаем взлом нейросетей. Инструктаж курсанту Борке проведете в Либросе». «Где?» — не понял я. «Так называется мир грез, которым может управлять мистик», — пояснила ведьма. «Рада, что вы не настолько самонадеянны, как курсант Ярос, и читаете те данные, которые мы вам пересылаем». Смерив меня тяжелым взглядом, проговорила Аса Карини. «Все по ложементам. Начинайте, как будете готовы, курсант-ведьма». По мановению руки целительницы прямо из пола появились 5 ложементов. Они образовали круг, где наши головы будут обращены к центру. Народ без вопросов улегся и начал тупо таращиться в потолок. Минуты 3 ничего не происходило. А потом полыхнуло зеленью, и по потолку забегали десятки фантомных теней. Они походили на бесов из сказок, так как имели рога, копыта и хвосты. Бесы танцевали, периодически сливаясь между собой, пока в один далеко не прекрасный момент рванули к нам. Я рефлекторно дернулся, но тело неожиданно приковало к ложементу невидимым барьером. Тень беса приблизилась, на его лице появился белоснежный оскал, а в руках длинное копье. «Кончай этот маскарад, мелкая!» — улыбнулся я в зеленые глаза беса. «Я уже понял, что мы спим». «Так нечестно». Мгновенно сменив облик на обычный, насупилась ведьма. «Как ты догадался?» «У демонов красные глаза, но никак не зеленые», — вновь улыбнулся я. «Давай, ставь свой телевизор, посмотрим, что происходит в реале». «Да объясните же вы, наконец, что происходит!» — раздраженно рявкнул Борка. «Обязательно объясним», — пообещал я. «Дай мне пару минут, чтобы убедиться, что все идет как надо. И пока мы общаемся, искра ведьмы перепрошивает ваши с Алексом нейросети и избавляет их от скрытых директив Асгарда. Светка, а ты пробуй управлять процессом», — приказал я. «Мне нужна возможность включать и выключать нейросеть по своему желанию». «Так точно, мой генерал», — шутливо козырнула девчонка и материализовала перед нами уже знакомый плазменный телевизор. А немного в стороне создала себе стол и компьютер. Аса Карини ходила между ложементами и демонстративно хмыкала. Мы не стали ей говорить, что можем наблюдать за обстановкой в реале из Либроса. Незачем сильным мира сего это знание, иначе ничего интересного разведать уже не получится. Вскоре к ней присоединился ректор. Доран Грей, как обычно, появился в золотистой вспышке портала. «Курсант-ведьма смогла погрузить всех в Либрос без твоего участия. Это интересно», — задумчивым тоном проговорил ректор. «Ты зафиксировала, на какие области головного мозга она воздействовала?» «В том-то и дело, Доран, что мистик работает по-другому», — возбужденно проговорила Карини. «Ведьма не работает с сознанием одаренных. Она взаимодействует с Либросом. Точнее, не так. Она повелевает Либросом. Сейчас ведьма делает это крайне неумело, но она быстро учится. Она в буквальном смысле проделала брешь между явью и Либросом, который мгновенно поглотил всех, кто находился рядом. Меня самой этот выброс едва не утянул в мир грез. И это она еще не научилась взаимодействовать с фантомными сущностями». «Мистики всегда славились своей возможностью влезать в голову людям. Вскоре Светлана научится проделывать это даже без полного погружения в Либрос. Тут дело практики и силы искры. Даже мы не сможем ничего противопоставить этой девушке. Если мистик захочет, то сможет наводнить реальность вымышленными элементами, которые будут неотличимы от настоящих, а потом и напитать их силой своей искры, сделав временно материальными. При помощи таких уловок можно заставлять людей делать то, что нужно мистику. Смоделировать любые условия, подогнать обстоятельства под конкретную ситуацию, заставить остановиться и сменить направление движения, испугаться при виде сильного зорга, запаниковать из-за внезапной смерти соратника, которого, к примеру, разорвал на части зорг. «Да что угодно», — спокойно ответил Доран Грей. «Может отправить ведьму на Асгард вместе с Яросом и Элизой?» Задумчиво проговорила Аса Карини. «Нет, Кайри», — отрицательно покачал головой ректор. «Она пока не готова к таким тонким манипуляциям. Взаимодействие с реальностью есть невероятно сложный процесс, где важна каждая мелочь. Любая мистификация развалится, если человеческий глаз зацепится за какую-нибудь нелогичность. Ведьма еще слишком мало знает о мире одаренных. Да и эрго для такой работы требуется гораздо больше, чем в данный момент есть у нее на балансе». «Но если видения курсанта Яроса правдивы и до начала активной фазы вторжения на Землю действительно осталось меньше года, то она не успеет набрать полную силу. Слишком мало времени». Поморщилась Аса Карини. «Может случиться так, что у нас и этого года не будет», — все так же спокойно ответил Доран Грей. «Уж слишком сильно активизировались форсовцы. Мы сильно рискуем, отправляя Яроса и Элизу в логово врага. Но других вариантов узнать, что происходит, увы, нет». «Но их там наверняка будут ждать», — настороженно проговорила Аса Карини. «Особенно после инцидента с Карлосом». «Вне всякого сомнения будут, Кайри», — ответил ректор. «Но дар Яроса действительно уникален. Обнаружить курсантов под стелсом не удалось даже экспериментальным сканером Криуса Прада. А он превосходит по показателям все, что есть у Асгарда. Ну, а если Ярос и Элиза освоят парную телепортацию, то это задание превратится для них в легкую прогулку». «Я займусь этим вопросом в ближайшее время», — пообещала Аса Карини. «А теперь мне надо загрузить курсантам мнемоники. Время поджимает, поэтому буду работать на пределе возможностей нейронов». «Хорошо, Кайри», — кивнул ректор. «Ну а мне пора отконвоировать Карлоса и передать его в Астронг». «Тебе удалось подсадить ему на нейросеть шпионскую программу?» — спросила целительница. «Обижаешь, Кайри», — улыбнулся Доран Грей. «Курсант Ярос смог настолько вывести из себя Карлоса, что тот даже не заметил кратковременного сбоя в работе нейросети, который, к сожалению, неизбежен во время интеграции программы. Теперь к нам будет поступать информация из рейд-группы штрафников. Но Карлос — мелкая сошка, хоть и мнит из себя невесть кого. Вряд ли в ближайшее время мы узнаем что-нибудь значимое». На этом разговор завершился, и Доран Грей покинул помещение, а Аса Карини начала извлекать из креплений кристаллические пластинки с навыками. «Так нечестно», — пискнула из-за компьютера Светка. «Вы, значит, на опасное задание отправляетесь, а мне тут торчать и не отсвечивать?» «Мелкая еще по чужим планетам шастать», — ответил я. «Я не мелкая», — еще больше надулась Светка. «Слышал, что ректор сказал? Даже он не сможет противостоять моей силе. Не боишься, что я тебя заколдую?» «Угу», — серьезно кивнул я. «Очень боюсь, прям весь дрожу». «Ярс, как же ты меня иногда бесишь!» — в буквальном смысле зашипела девчонка. «Зафиксируй эту мысль», — улыбнувшись, проговорил я, — «потому как это не изменится. Есть у меня такое уникальное свойство периодически бесить всех окружающих, по большей части особ противоположного пола. Ладно, работай, ведьмочка, мне нужен результат. А мы пока введем Борку в текущий галактический расклад». Светка скрежетнула зубами, но промолчала, и вновь уткнулась в монитор. «Понятия не имею, что она там делает, но, по всей видимости, так работать ей привычнее. Пусть разбирается со своим даром, но а нам пока есть чем заняться. Разговор предстоит долгий». Борка мрачнел буквально с каждым моим словом, а под конец часового рассказа и вовсе стал нервно сжимать и разжимать свои молотобойные кулачищи. «И какой план у ректора?» — спросил он, когда я замолчал. «Для начала нам надо в кратчайшие сроки стать сильнее и прихлопнуть несколько десятков сильнейших тварей, из которых спецы ректора смогут изготавливать подавитель спор зоргов. Такие ресурсы не поступают в открытый доступ, поэтому сейчас в наличии имеется очень малый запас доз. Далее, общество «Защитник» хочет обезопасить как можно больше людей на Земле и попытаться отбить атаку зоргов. Подготовка к этому ведется уже давно. Доран Грей сказал, что его люди тайно организовали множество безопасных зон по всей планете, где люди могут укрыться от тварей, пока одаренные будут вести боевые действия. Я пока слабо представляю масштаб всего происходящего. Я не представляю, как можно обезопасить миллиарды людей на Земле, но словам ректора верю. «Невозможно обезопасить всех», — тихо проговорила Элиза. «Жертвы обязательно будут, и их будет очень много. Даже если люди не начнут массово превращаться в лургов, их будут убивать десятки тысяч зоргов, выбравшихся из гнезд. Уничтожить их всех попросту невозможно. Да и будут лурги. Я изучила спецификацию вакцины. Ее нужно вводить в организм пациента посредством инъекции. Других способов не существует. Просто невозможно за столь короткий срок привить всю планету». «А сколько времени действует вакцина?» — спросил я. 10 лет. Затем активное вещество разрушается, и нужна повторная инъекция», — ответила Элиза. «И сколько доз можно сделать из одной твари?» — продолжил спрашивать я. «Это зависит от множества факторов, Ярос», — развела руками Элиза. «Но добывается реагент только с элитных зоргов. Причем очень важно, кто именно занимается извлечением. Нам повезло. Дар Алекса позволит забирать максимум из возможного. Предположу, что из самых слабых элитников удастся собрать реагента 200 000 доз. Но помимо эссенции Эргил, нужно еще множество компонентов, включая довольно редкие». «А из матки?» — не сдавался я. «Ну и вопросы ты задаешь, Ярос», — нахмурилась девушка. «Таких данных нет в открытом доступе. Но эссенции Эргил в матках должно быть много. 10 раз больше, чем в самом сильном элитнике». «То есть одна матка решит практически все наши проблемы?» — как бы невзначай уточнил я. «Гипотетически, да», — не почуяв подвоха, начала отвечать Элиза. «Остальные ингредиенты можно добыть из менее сильных зоргов». «Стоп! Только не говори, что ты собрался добраться до матки!» С ужасом на лице проговорила девушка. «Ну, не сейчас, конечно», — ушел от прямого ответа я. «Но через месяцок или два, думаю, мы будем готовы к такому приключению».